Часть первая. Роскошь и нежные страсти никогда не цвели во Франции столь пышно, как в последние годы царствования Генриха II. Сноска. Речь идет о конце 50-х годов XVI века. Генрих II был коронован 25 июля 1547 года. Умер 10 июля 1559, через 10 дней после ранения в голову на рыцарском турнире. Этот государь был любезен, хорош собою и пылок в любви. Хотя его страсть к Диане де Пуатье, герцогине де Валентинуа, длилась уже более 20 лет, она не стала оттого менее жаркой, а свидетельства ее менее очевидными. Сноска. Диана де Пуатье. Годы жизни. 1499-1566. Вдова Луи де Брезе, великого сенешаля Нормандии. Умер в 1531 году. С 1548 года герцогиня де Валентинуа, фаворитка Генриха II, имевшая наряду с конетаблем огромное влияние на короля. Отличалась чувственной красотой. Ее история в дальнейшем будет рассказана госпожой де Шартр. Так как он был удивительно искусен во всех телесных упражнениях, они составляли немалую часть его занятий. Каждый день устраивались то охота, то игра в мяч, балеты, скачки и подобные развлечения. Повсюду виднелись цвета и вензеля госпожи де Валентинуа. А сама она появлялась в таких блестящих нарядах, какие подошли бы и мадемуазель де Ламарк, ее внучке, которая была тогда на выданье. Сноска. Мадемуазель де Ламарк. Дочь Робера де Ламарка, герцога Буйонского, и Франсуазы де Ламарк, урожденной Брезе, старшей дочери Дианы де Пуатье. В 1558 году Антуанетта де Ламарк, годы жизни, 1542-1591, по желанию бабки, стремившейся заключить семейный союз с конетаблем, вышла замуж за Анри де Монморанси Данвиля, второго сына конетабля. Ее присутствие узаконивалось присутствием королевы. Сноска. Королева Екатерина Медичи, дочь герцога Урбино Лоренцо Медичи, внука Лоренцо Великолепного, и Мадлен де Латур д'Авернь, родственница и подопечная папы Климента VII, стала супругой Генриха II в возрасте 14,5 лет. С 1547 года королева Франции, инициатор массовой резни гугенотов в Варфоломеевскую ночь, покровительствовала искусством. Королева была красива, хотя ее первая молодость осталась позади. Она любила власть, великолепие и удовольствие. Король женился на ней, когда был еще герцогом Орлеанским, и имел старшего брата, дофина, умершего в Турноне, принца, который своим рождением и редкими достоинствами был предназначен с честью занять место короля Франциска I, своего отца. Сноска. Имеется в виду старший сын Франциска I и королевы Клод, Франциск Французский. Годы жизни. 1517-1536. Дофин Вьенуа, умерший в Турнонском замке, как подозревали, от отравления. Франциск I. Годы жизни. 1494-1547. Король Франции с 1515 года. Внес большой вклад в укрепление французской монархии. С успехом противостоял Габсбургам, предпринял несколько итальянских походов. Крупный меценат, покровитель искусств и наук. В его правление придворная жизнь во Франции отличалась особой роскошью. Благодаря честолюбивому нраву королевы, царствовать было для нее большим наслаждением. Казалось, она легко сносила увлечение короля, герцогини де Валентинуа и вовсе не выказывала ревности. Но она притворялась так умело, что трудно было судить о ее чувствах. А соображения благоразумия заставляли ее сближаться с герцогиней, чтобы тем самым быть ближе к королю. Королю нравилось общество женщин, даже тех, в которых он не был влюблен. Он всякий день бывал у королевы в тот час, когда у нее собирались приближенные, и все самые красивые и изящные особы обоих полов неизменно там появлялись. Никогда двор не видел такого количества прекрасных женщин и замечательной наружности мужчин. Казалось, природе доставляло удовольствие наделять лучшими своими дарами самых высокородных принцесс и принцев. Елизавета Французская, ставшая затем королевой Испании, уже являла редкий ум и ту несравненную красоту, что оказалась роковой для нее. Сноска. Елизавета Французская. Годы жизни. 1545-1568. Старшая дочь Генриха II. В 1551 году обручилась с английским посланником лордом Нортгемптоном в знак англо-французского альянса. В 1559 году вступила в династический союз с Филиппом II Испанским. Некоторыми историками считается, что Елизавета, именовавшаяся в Испании Изабеллой, была отравлена супругом, ревновавшим ее к своему сыну Дону Карлосу. Другие придерживаются версии, что ее смерть во время родов была вызвана естественными причинами. Мария Стюарт, королева Шотландии, которая стала недавно супругой дофина и которую называли королевой дофиной, была особой, совершенной душой и телом. Она воспитывалась при французском дворе и переняла всю его утонченность. Родившись со склонностью ко всему прекрасному, она, несмотря на свой столь юный возраст, любила искусство и разбиралась в них лучше кого бы то ни было. Сноска. Мария Стюарт. Годы жизни. 1542-1587. Дочь короля Якова V Шотландского и Марии Лотарингской из рода Гизов, с трехлетнего возраста воспитывавшаяся при французском дворе. Королева Шотландии с 1542 по 1567 год. В 1558 году вступила в брак с дофином, будущим королем Франциском II, а вдовев уехала в Шотландию. После раскрытия заговоров против Елизаветы I английской, в которой Мария оказалась замешана, была вынуждена отречься от престола. 1567 год. По решению суда провела 18 лет в заключении и окончила свои дни на эшафоте. Персонаж многих литературных произведений. Ронсар, Монкретьен, Альфьери, Шиллер, Стефан Цвейг. Госпожа де Лафайет рисует ее веселой, галантной и беззаботной. Королева, ее свекровь, и мадам, сестра короля, также любили стихи, театральные представления и музыку. Пристрастие короля Франциска I к поэзии и наукам еще царило во Франции. А так как король, его сын, любил телесные упражнения, то при дворе можно было предаваться любым удовольствиям. Но истинное величие и очарование этому двору придавало великое множество особ королевской крови и вельмож, наделенных необыкновенными достоинствами. Те, кого я назову, были каждый на свой лад украшением и славой своего времени. Король Наварский вызывал всеобщее почтение как величием своего сана, так и величием своей души. Сноска. Король Наварский, Антуан де Бурбон, до 1555 года герцог Вандомский. Годы жизни. 1518-1562. Губернатор Пикардии. С 1547 года член Королевского совета. 1548 году женился на Жанне Дальбре, участник франко-испанских войн, в том числе битвы при Ранти. С 1555 года, после присоединения королевства Навара к Франции, король Навары, отец будущего короля Франции Генриха IV, приверженец протестантизма. Был серьезно ранен во время осады Руана и умер вскоре после того. Он отличался в военном искусстве. С ним соперничал герцог де Гиз, и это соперничество не раз подвигало его покидать свою ставку и сражаться рядом с ним, подобно простому солдату, в самых опасных местах. Впрочем, герцог давал доказательства такой удивительной доблести и одерживал столь блестящие победы, что не было военачальника, который мог бы смотреть на это без зависти. С доблестью сочетались у него все другие замечательные свойства. Он обладал умом обширным и глубоким, душой благородной и возвышенной, и разными дарованиями в делах войны и заботах мира. Его брат, кардинал Лотарингский, от рождения был наделен безмерным честолюбием, живым умом и редкостным красноречием. Он приобрел глубокие познания, которые употреблял для собственного возвышения и для защиты католической веры, начавшей тогда подвергаться нападкам. Шевалье де Гиз, которого затем стали называть великим приором, был всеми любим, хорош собою, умен, ловок и славился храбростью по всей Европе. Сноска. Шевалье де Гиз. Герцог Франциск де Гиз. Годы жизни. 1519-1563. Один из крупнейших полководцев своего времени. Руководил обороной города Меца, Лотарингия, осажденного войсками Карла V. Возглавил поначалу успешный, но затем окончившийся неудачей поход в Италию. С 1556 по 1557 год. Освободил портовый город Кале от многолетнего английского владычества. 1558 год. Один из лидеров католической партии. Убит в 1563 году гугенотом Пальтро де Мире, возможно, по указанию адмирала Колиньи. Принца де Канде природа обделила ростом, но дала ему душу великую и гордую, и такой склад ума, какой привлекал к нему даже самых красивых женщин. Сноска. Принц де Канде. Луи де Бурбон Вандом. Годы жизни. 1530-1569. Младший брат Антуана де Бурбона. Один из лидеров гугенотов. Горбатый, маленького роста, он отличался неукротимым темпераментом. После провала амбуазского заговора, организованного в марте 1560 года с целью вывести Франциска II из-под влияния де Гизов, арестован Франциском II в Орлеане, затем освобожден Екатериной Медичи. Два года спустя фактически призывал всех гугенотов королевства к гражданской войне. После кампании 1567-1568 годов укрывался в Ла-Рошели. Убит в битве при Жарнаке 13 марта 1569 года. Герцог де Невер, известный своими военными подвигами и высокими должностями, которые он занимал, восхищал собою двор, хотя и был уже в годах. Сноска. Герцог де Невер. Франциск I Клевский. Годы жизни. 1516-1562. Граф де Э, удостоенный в 1538 году королем Франциском I титула герцога де Невера. В 1538 году женился на Маргарите де Бурбон, сестре Антуана де Бурбона и принца де Канде. При Генрихе II член Королевского совета, храбрый полководец, участник осады Меца и битвы при Сен-Кантене. Он имел троих сыновей прекрасной наружности. Второй, носивший титул принца Клевского, был способен поддерживать славу своего имени. Он был отважен и великодушен, и притом так благоразумен, как не бывают люди благоразумны в юности. Сноска. Он имел троих сыновей прекрасной наружности. Речь идет о Франциске Клевском, графе де Э. Годы жизни. 1539-1562. Жаке Клевском. Годы жизни. 1544-1564. Герой романа. И Анри Клевском. Как указывает Брантом, Жак Клевский отличался исключительной красотой и учтивостью, но плохое здоровье свело его в могилу в 20 лет. Видам де Шартер, происходивший из старинного рода Вандомов, чье имя не гнушались носить принцы крови, также отличался и на войне, и в любовных похождениях. Сноска. Видам де Шартер. Франсуа Вандомский, принц де Шабануа. Годы жизни. 1524-1562. Упоминается у Брантома в жизнеописаниях знаменитых французских полководцев. Как командующий французскими войсками в Пьемонте. По Брантому – богатый, знатный, отважный воин. По другим источникам отличался распутством. Участник осады Метца и Фландрийских войн. После смерти Генриха II отошел от двора. Был безосновательно заподозрен в причастии к Амбуазскому заговору.